Добрые драконы Лигурии. Множество старых легенд хранит земля Лигурии. Герои легенд здесь и ведьмы, и гномы в горах. Но есть у Лигурии Западной одна особенность. Земли вокруг города Специя издавна считались землями драконов. Интересные сказки рассказывают старые лигурийцы. Говорят, много столетий назад жила в море гидра с тысячей голов, которая выпускала на волю громадные волны и утаскивала вглубь морскую суденышки тех рыбаков, что не успели спастись от шторма. Чудовищный дракон когда-то терроризировал эти места. Он глотал коров и быков, а когда спускался к морю, то и целые лодки с экипажами. А еще было что-то неладно с пищеварением у бедной зверюшки, потому что разносилось его зловонное дыхание на многие километры. Никто не мог найти на него управу, пока не пришел на помощь бедным лигурийцам святой Венерио. Дракон был повержен и сброшен в глубокую пропасть. Гидру, в конце концов, тоже победили. Как положено в сказках, нашелся храбрый моряк, который отрубил главную гидрину голову, вроде как это был даже святой Бартоломео. Но есть еще одно предание, самое старое в этих местах, не похожее на саги о бесстрашных всадниках, отрубающих драконьи головы, несмотря на страшные когти и пламя из ноздрей, и спасающих прекрасных принцесс. Все было иначе, по-деревенски спокойно и обстоятельно. Как известно, все драконы вылупляются из яиц. Вот и наш тоже. То ли остался он сиротой, то ли потеряла яйцо мама-дракониха, история умалчивает, но известно одно. Оказалось яйцо в курятнике в деревеньке Фрамура. Было оно слишком большим для курицы, и женщина, в чей курятник попало яйцо, завернула его в теплое одеяло и не дала пропасть. Тут и вылупился цыпленочек. Когда из разбитой скорлупы выползло что-то несусветное, у женщины дрогнуло сердце, и оставила она зверюшку дома. А дракончик рос, и народ заволновался, зашептался, что за дела держать дома дракона. Побоялась женщина, что погубят люди зверика, увела его в горы в пещеру, подкармливала. Однажды случилось то, что часто происходит в этих местах. Пришла буря, долго лили проливные дожди, начались сильные оползни. Целые куски горы откалывались и катились к морю, и заливало, засыпало Фрамуру, и оползень потащил дома в воду. Побежала женщина к пещере и попросила дракона спасти Фрамуру. Поднялся дракон и раскрыл крылья, и подставил свою драконью спину под рушащиеся скалы. И устояла гора, спасена была деревня, а дракон, он тоже превратился в скалу и остался так навсегда, чтобы ничто больше не угрожало маленькому лигурийскому городку. Говорят, ни разу за время последующих наводнений и оползней не страдала Фрамура. Кормить надо драконов кроликами или принцессами, а не головы им отрубать. Глядишь, в трудный час пригодится. Кролик по-лигурийски. Одно из самых известных блюд Лигурии – кролик по-лигурийски. Его мы и попробуем приготовить. Ингредиенты. 500 граммов крольчатины, пол средней луковицы, один бокал красного сухого вина. Некоторые готовят с белым, но тогда потеряется насыщенный красивый цвет, или иногда с розовым. 2 столовые ложки кедровых орешков. Как и в соусе песто, в оригинале здесь орешки пинии. 2 столовые ложки оливок, желательно брать развесные, ассорти, прекрасно подойдут греческие. По веточке тимьяна и розмарина, 2 зубчика чеснока, оливковое масло для жарки, полстакана любого бульона. Режем кролика некрупными кусочками, измельчаем лук, чеснок и зелень, обжариваем на среднем огне зелень, добавляем орешки и кролика, обжариваем некоторое время на сильном огне, как только изменился цвет мяса, огонь убавляем. Добавляем вино, доводим до кипения. Делаем слабый огонь, закрываем крышкой, добавляем оливки и травы и тушим полчаса, по необходимости понемногу вливая бульон. Через полчаса крышку снимаем и даем окончательно выпариться остаткам жидкости. К этому блюду положено розовое вино. Итальянцы рекомендуют Розата Гольфа дель Тигулио, в том числе игристое. Маленький городок Андора. Да-да, я не оговорилась. Находится в Лигурии, совсем рядом с империей, в сторону Савоны. Здесь есть и железнодорожная станция на линии Генуя-Вентимилья. Городок не слишком маленький, около 8000 жителей. Основан был городок греческим племенем в 753 году до нашей эры. Использовали его как перевалочный пункт для торговли солью. А потом появились римляне, и прошла здесь Виа Аурелия, а потом Карл Великий и Генуэзская республика. Давным-давно в этом местечке жила одна из самых красивых девушек этого края, звали ее Андалора. Любила она не менее красивого и сильного юношу по имени Стефанелла. Но счастье было недолгим. Прибыл к этим берегам корабль жестокого сарацина по имени Аль-Кадир. Увидел он девушку и приказал похитить. Привязали Андалору к мачте корабля. Под покровом ночи отправился Стефанелла на выручку любимой. Отвязал он Андалору, но, видимо, как в легенде об Орфее, не вовремя оглянулся и был схвачен охраной сарацина. Истекая кровью, он сумел вырваться, но был ранен и слаб, и уже не мог далеко убежать. И тогда Андалора, которая в одиночку легко могла бы спастись, взяла любимого за руку, и бросились они со скалы в море. Это произвело такое впечатление на Аль-Кадира, что сарацин растрогался и принял христианство. И назвал он городок Андалора, сократившееся потом до Андора, а соседний городок назвали Стефанелла, так и стоят они рядом, как воспоминание о вечной любви. Сегодня там, где бросились в море молодые влюбленные, остались лишь руины древней крепости. А еще в стародавние времена жила здесь известная всему побережью ведьма. Катериной звали. По рассказам, немецкие ведьмы, когда собирались на шабаше, смазывали свои метла жиром, извлеченным из тел погубленных ими младенцев, для лучших летательных свойств, так сказать. А вот Катерина с товарками брала для этих целей оливковое масло, чем и отличались лигурийские ведьмы от немецких коллег. Истинные итальянки. Недавно правительство Италии приняло решение об упразднении деревень менее 1000 жителей как муниципальных образований для сокращения бюджетных расходов. Одно из таких мест в Лигурии – город-призрак Балестрина. Находится он в 70 километрах от Генуи. История Балестрина уходит далеко в прошлое. Говорят, что точная дата его основания неизвестна. Уже в наше время он превратился в город-призрак, пугающий туристов, но вызывающий все больше интерес в последние годы. Дошедшее до нас первое упоминание о Балестрине относится к XI веку, когда поселение принадлежало аббатству Сан-Пьетро де Монти. Верхняя часть городка – это замок местных маркизов, нижняя – старинная церковь святого Андрея. Самое большое число жителей Балестрина зафиксировано в 1860 году. В основном жили здесь фермеры, которые занимались оливковым маслом, благо склоны гор вокруг покрыты оливковыми рощами. В конце XIX века эта часть Италии подверглась многочисленным землетрясениям. Одно из них, магнитудой 6,7 балла, в 1887 году разрушила до основания несколько ближайших деревень, и хотя Балестрина особо не пострадал, и там пришлось многое восстанавливать и реконструировать. В связи с геологической нестабильностью к 1953 году в Балестрине осталось всего 400 жителей. Но сейсмическая неустойчивость заставила и их покинуть городок. Так, с 1953 года Балестрина превратился в город-призрак. Пугающее зрелище, мурашки по коже. И только пару лет назад народ начал потихонечку возвращаться. Начались реконструкционные работы. Создана «Пролокко» – организация, отвечающая за приток туристов в эти места. История местечка богатая. Находились здесь следы древних римлян. Пьемонцы, император Карл Великий, все отметились в этих местах. Три благородных семьи управляли когда-то Балестрина. Последние 400 лет эти места находились под управлением семьи маркизов Ланге Монферрато, ведущих свой род от Алессии, красавицы, дочери императора Атоне. Династия маркизов Ланге, власть которых распространялась в старые времена далеко вокруг Балестрина, от Савоны и Альбенги до самой Генуи, прекратилась достаточно недавно, в 1954 году, когда умер последний представитель семьи, адвокат Доминико Ланге. Замок маркизов построен на останках замка, выстроенного когда-то бенедиктинцами. Потом замок был в руках у пьемонцев, которые и начали его реконструкцию. Стены эти видели кровавые убийства внутри семьи. Один из владельцев замка, Антонио, был убит вместе со своей женой Катиной 16 марта 1561 года прямо в их постели. Говорят, и энергетика в этих местах особенная, и чего только народу не мерещится на пустых улицах. Последующие маркизы сделали многое для экономического развития территории. При них были построены церкви, в частности, самая известная нижняя церковь Сан-Андреа, больница, типография. Но эпоха процветания закончилась с французским вторжением. Со временем его наследники переселились в Геную, и предпоследний владелец замка, маркиз Виторио, был избран в субальпийский парламент как представитель этих земель. Его сын Доминика и завершил другой путь династии. Однако, пусть уже не прямая, но наследница, до сих пор владеет замком. Она постоянно живет с семьей в Турине, и несмотря на то, что Балестрина заброшен уже более 50 лет, хозяйка считает своим долгом поддерживать семейные традиции и обязательно вместе с семьей проводит часть лета в Балестрина. Замок долгое время был единственным обитаемым местом. Жутковато, наверное, жить над брошенным городом, но зато за хозяйкой и народ потихоньку за последние несколько лет стал подтягиваться в Балестрино. Стали строиться новые дома вокруг заброшенного старого города. В городке уже живет около 500 человек, правда, в новой части. Кстати, по завещанию замок не может быть продан и должен всегда оставаться в собственности семьи. При этом большая часть прочего состояния маркизов к настоящему времени уже распродана. Направо поедешь из горной деревни Аула в Тосканской долине Гарфаньяна, приедешь в Эмильско-Романскую Парму. Налево поедешь в Лигурийскую Специю. В этом треугольнике между Тосканой, Лигурией и Эмилией Романьей есть место с романтическим названием. Горы там называют лунными. Когда-то сын правителя этих мест, юный граф Манфреди ди Монтедольо, увидел Розалию, дочь управляющего поместьем, и влюбился с первого взгляда. Ответила девушка взаимностью, но слишком высоко стояла семья Манфреди, чтобы позволить брак. И все же молодые люди часто встречались тайком. Однажды Розалия рассказала любимому историю про лунные Альпы. Когда кажется, что луна прислонилась к вершине, тот, кто успеет подняться и коснуться луны, получит исполнение всех самых заветных желаний. Ему откроются несметные сокровища, которые можно увидеть только в тот час, когда луна соприкасается с горой. Но это никому не удастся, потому что луна убивает всякого, кто осмелится приблизиться к сокровищам. И решил молодой Манфреди ехать к вершине. С добытыми богатствами он смог бы спокойно жить с любимой Розалией, не ожидая одобрения семьи. Он вскочил на лошадь и помчался к лунным Альпам. И поскакала за ним всадница. Влюбленная девочка не могла оставить своего рыцаря одного. Так и скакали в вечерней тьме два всадника бок о бок. Они не вернулись, и никто о них больше не слышал. Но местные жители говорят, что в ночь полной луны на вершине горы появляются два силуэта. Они простирают руки вверх в безнадежной попытке коснуться лунного диска. Мы с вами уже научились готовить кролика по-лигурийски. Теперь давайте попробуем приготовить его по-тоскански. Или, как говорят в Тоскане, по-этрусски. Уверяю, что это блюдо древнее, чем Римская империя, и тосканский рецепт самый старый. От начала времен. Кролик по-этрусски. Ингредиенты. Кролик весом около 1 килограмма. Печень кролика, несколько кусочков. 80 граммов бекона. 200 граммов черных оливок без косточек. 1 луковица. 1 морковка. 2 зубчика чеснока. Веточка шалфея. 1 стакан белого сухого вина. Разница в приготовлении между кроликом канильо и зайцем лепре в этом блюде в том, что кролика готовят в белом вине, зайца в красном и с томатным соусом. Оливковое масло, соль и перец по вкусу, 1 стакан любого бульона. Обжариваем нарезанный бекон вместе с травами и овощами в оливковом масле. Когда все хорошо протушилось, добавляем кролика, нарезанного средними кусочками, и продолжаем тушить все вместе. Первые несколько минут огонь можно прибавить, затем убавить. Теперь добавляем соль и перец по вкусу, потихоньку подливаем белое вино и тушим вместе на медленном огне около часа. Периодически подливаем горячий бульон. Когда блюдо почти готово, добавляем мелко нарезанную печень и тушим еще минут 15. Кролика вынимаем, а соус протираем через ситечко до однородности. Теперь кладем кролика обратно, заливаем протертым соусом, добавляем оливки и тушим еще 10 минут. Блюдо готово. Спуманте, фризанте, граппа. Залив Тигулио – это примерно 40 небольших деревень среди холмов в провинции Генуя, включая такие известные места, как Рапало, Санта-Маргерита и Портофино. Вина залива Тигулио удостоены наименования контролируемого происхождения – DOC. Почвы здесь сухие, с большим количеством солнечного света, чтобы обеспечить правильное созревание винограда, но выпадает и достаточное количество осадков. Первыми виноделием занялись здесь монахи-бенедиктинцы, за ними местные землевладельцы. Широкую известность вина этих мест получили в эпоху Возрождения благодаря виночерпию папы римского Павла III, сопровождавшего его в поездке в Геную. Зона, где производится сейчас вино с аббревиатурой DOC, начинается с ближайших к Генуе муниципалитетов и доходит до Сестри Леванте. Можно смело говорить, что вина залива Тигулио – это вина Портофино. Белое вино Бьянко производят из двух базовых сортов винограда – Верментино и Бьянкетта, которые берутся отдельно или вместе в разных пропорциях, в зависимости от вина. Розовое – Розато и красное – Чильеджоло, вишневое – из винограда Чильеджоло и Дольчетто, также отдельно или вместе взятых в различных пропорциях. Множество местных вин относятся к категории игристых, при этом спуманте выпускается только из белого винограда, а фризанте уже может быть и розовым, и белым, и красным. Нет лучше места для бокала местного вина, чем терраса бывшего монастыря Сан-Фрутозо. Добраться сюда можно лишь из Портофино, на катере или через лес. Монастырь спрятался в бухте, куда ведет неширокий проем между утесами. Это маленькое скрытое сокровище Лигурии. 22 августа 1954 года в бухте была установлена необычная статуя, которую могут увидеть только дайверы. На глубине 17 метров под водой здесь раскинул руки 2,5-метровый Христос из бездны или Кристо дель Абисси. Это работа итальянского скульптора Гвидо Галетти. А идея пришла в голову дайверу Дуилио Мерканте в память о погибшем друге. Голова статуи поднята вверх. Туда же, к поверхности воды и к небу, устремлены руки Христа. А еще на дне морском дозревает вино. Для тех, кто любит игристые вина, будет интересно узнать, в чем же разница между спуманте и фризанте. Почему одно игристое вино относится к категории спуманте, а на этикетке другого мы читаем фризанте. Разница вот в чем. Для производства вин категории спуманте виноград отжимают, после чего сусло подвергается первичной алкогольной ферментации. По достижении определенной крепости, в данном случае 5,5%, вино подвергают вторичной ферментации и добавляются дрожжи. На уровне около 7% крепости брожение останавливают резким понижением температуры. В результате получается вино с невысокой крепостью, высоким содержанием остаточного сахара и давлением от 4 до 6 бар. Избежать повторного брожения помогает микробиологическая стерильность при розливе. В категории фризанте в винах ниже уровень алкоголя, а также давления. Их считают более изящными и изысканными. Технологически же отличие лишь одно – не используется вторичная ферментация. Весь газ образуется в процессе первичной алкогольной ферментации. Давление в этом вине не превышает 1,5 бар, и зачастую их даже не закрывают специальной пробкой для игристого, ограничиваясь пробкой для тихих, то есть негазированных вин. Среди вин залива Тигулио одно из самых интересных – это Бисон Абисси Досаже Дзеро 2012 DOC Портофино Спуманте Методо Классико. Вина этой серии выпускают по классическому методу, но потом выдерживают на морском дне. Впервые такой метод попробовали в 2008 году. На дне морском эти вина лежат до 13 месяцев. Считается, что это вино идеально к нетяжелым изысканным блюдам. В нем яблочные нотки перекликаются с боярышником и ромашкой и обладают легкой лимонной горчинкой послевкусия. Среди вин Лигурии есть одно, называемое маленьким сокровищем этой земли. Называется это вино «Шакетра», с ударением на последний слог. Рыболовством трудно прокормить маленькие деревушки, где дома буквально цепляются за уступы скал. Кажется, вот-вот они сорвутся в море. Столетиями Чинкве-Терре и ближайшие к ним земли были очень бедными, и лишь море помогало как-то прожить. Неподалеку находился город Луни, крупный по тем временам порт, сначала этрусский, потом римский, куда греки в IV-VI веках до нашей эры привозили свое вино, чтобы потом продавать его по всем окрестностям. К XI веку здесь уже сложились коммуны, и возникла идея развивать свое виноделие. Лозу высаживали на узких ярусах скал и холмов, прямо над морем. И виноград впитывал не только солнце, но и морскую соль, и ветер Средиземноморья. Террасы укрепляли каменной кладкой, и постепенно виноделие вместе с рыболовством стало тем ремеслом, которое кормило эти земли. Тысячу лет делали здесь белое сухое и десертное вино. Лигурийцы не зря считаются гордым и самолюбивым народом. Уехать, сдаться, искать лучшую жизнь приравнивалось к капитуляции. И нечеловеческими усилиями на голых скалах они продолжали разбивать камень, высаживать лозу и собирать урожай. Сначала выращивались сорта Боско и Альберола, впоследствии Верментино. Виноградники стали давать неплохой урожай, а вино приобретать все большую известность. Высушенный почти до состояния изюма виноград назывался на местном диалекте шакетра. Это имя и получило самое известное вино Пятиземелья. Урожай здесь собирали в сентябре и раскладывали виноград там же, на сухих скалах, чтобы дать ему подвялиться и получить более сильное вино. В 1920 году случилась эпидемия филоксеры, и все виноградники погибли. Их стали возрождать в 30-е годы прошлого века, но размах был уже не тот. Затем началась война, и лишь в 70-е годы появились первые кооперативы в 5 коммунах, стали прокладывать монорельсы, чтобы облегчить транспортировку. И шакетра снова возродилась к жизни. Вино выходит в продажу в ноябре следующего за сбором винограда года. В основном вина здесь полусладкие и сладкие. Один из тех, кто отдает все силы производству вина в этих сложных условиях, это Лучано Капеллини, получивший виноградники от матери, Джулии Марготти, всю жизнь посвятивший культивированию лозы. В крохотном местечке Валастро, рядом с Риомаджоре, семья Капеллини производит около 7 тысяч бутылок вина в год. И лишь несколько сотен бутылок эксклюзивного шакетра, которые раскупают в первые же дни. Это вино золотистого цвета, с нотками цитрусов, миндаля, прополиса и белых фруктов. А в послевкусии остается ощущение соленого ветра Средиземноморья. Теперь мы с вами различаем спуманте и фризанте. Пришла очередь просекко. Все вина просекко делаются преимущественно из винограда сорта Глера. Но иногда для изготовления берутся и местные виды винограда, такие как Вердизо, Перейра и Бьянкетта. И даже всем известные Пино-Нуар и Шардоне. Виноград Глера ранее так и назывался Просекко в честь одноименного города неподалеку от Триеста. Но во избежание путаницы между сортами и регионами название винограда в 2010 году было изменено на Глера. Термин «риве» на бутылке «просекко» означает, что это вино было сделано исключительно из фруктов, выращенных в одном из лучших виноградников региона. Как и прочие игристые вина, «просекко» бывает как спуманте, так и фризанте. «Просекко» знали еще в Римской империи, о нем писал Пеллини-старший, а жена императора Августа Ливия уверяла, что «просекко» полезно для здоровья и просто целебно, и даже увеличивает продолжительность жизни. Первое документальное упоминание о Просекко появилось в XVI веке, когда английский писатель Файнс Моррисон побывал в Северной Италии. Смесь из 50 мл ликера Апероль, 75 мл Просекко, содовой воды с добавлением льда и дольки апельсина составляет ныне популярный во всем мире коктейль Апероль Шприц. В 2013 году количество проданных бутылок Просекко впервые обогнало шампанское, хотя возможно, что все дело тут в более низкой стоимости. В отличие от некоторых других игристых вин, Просекко наливают только из бутылки, никаких кегов. Как кухня Лигурии отличается от соседей легкостью и даже изысканностью, Так и в производстве спиртных напитков лигурийцы оригинальны. Касается это и крепкого, любимого итальянцами и почти обязательного дейджестива – граппе. Граппа – это итальянский виноградный алкогольный напиток крепостью от 38 до 50% оборотов. Она изготавливается путем перегонки виноградных отжимок, то есть остатков винограда, включая стебли и косточки, после его отжима в процессе производства вина. Изначально граппа производилась для утилизации отходов производства по окончании винного сезона, но быстро оказалась источником прибыли, стала производиться серийно и продаваться по всему миру. Существует несколько категорий граппы. Джоване – молодая граппа, ее еще называют бьянка, белая, так как она бесцветна. Афината ин леньо – граппа, выдержанная в деревянных бочках в течение 6 месяцев. Такая граппа обладает более мягким и гармоничным вкусом. Инвекьята – граппа, выдержанная в бочках не менее 12 месяцев. Стравекья – очень старая граппа или резерва. Такую граппу выдерживают в бочках не менее 18 месяцев, и это самая дорогая граппа. Классификация граппы напоминает виски. Если выжимки содержат по меньшей мере 85% винограда одного сорта, такая граппа получает определение односортовой – моновитиньо, в отличие от многосортовых – поливитиньо. Граппы также классифицируют по региону производства – Венето, Фриули, Пьемонт, Лигурия, Ломбардия и Тоскана. Граппы пьемонтские считаются масляными, сладковатыми, граппы Трентино, Фриуланы и Венето – более суровые. Не прошли мимо производства граппы и Асти, не только мартини и шипучками жив дом Асти. Интересно, что американцы покупают граппу с уже добавленным сиропом. Чистая она на их рынке не идет, ничего не понимают в продукте. Как и водку, граппу настаивают на лимоне, на корице, на ягодах и на травах. Ближайшие родственники граппы – это греческая уза, французский марк и сербская ракия. Тосканцы утверждают, что граппа родилась в Тоскане, самом виноградном краю Италии, и было это более 400 лет назад. Вода виноградной лозы, или вода жизни, проявляла свое терапевтическое воздействие, обеззараживая и улучшая пищеварение жарким летом и согревая холодными зимами. Отборные выжимки винограда старели в дубовых бочонках. В итоге, безо всякой химии, из остатков гроздей винограда под прессом получался этот напиток. Современную граппу дистиллируют, но это по-прежнему чистый продукт без химического воздействия. Название «граппа» произошло от горы Граппа в Венето. Первая граппа производилась в очень живописном городке Бассано дель Граппа. Туда легко попасть по железной дороге из Венеции, Вероны, Падуи. Городок немаленький, около 40 тысяч жителей, приятный. Главная достопримечательность – Понте дели Альпини или Понте Векьо. Этот крытый мост через реку Брента был спроектирован знаменитым архитектором Палладио в 1569 году. Кроме моста и граппы, Бассано известен производством керамики и историей военных сражений на горе Монте-Граппа, у подножия которой он расположился. В историческом центре города множество небольших улочек и церквей, баров и ресторанчиков. Есть свой замок – Кастелло дели Аззелини. Лучшие виды открываются с башни XIV века на пьяцца Гарибальди. Стоит на нее взобраться и полюбоваться окрестностями. Около знаменитого моста находится музей граппы. Вход бесплатный, работает без выходных. Кроме истории напитка, экспозиции, связанной с его изготовлением, вы можете попробовать разные сорта. Названия близлежащих деревень связаны с горой. Во всех производится граппа. И слово это повторяется в каждом названии. Серен дель Граппа, Джизмоне дель Граппа, Борсо дель Граппа, Креспано дель Граппа. В давние времена любимый напиток простого народа употреблялся совсем не из бокалов венецианского стекла или богемского хрусталя. Простые люди пили ее из глиняной посуды, закусывая хлебом с головкой лука или кусочком сыра. Они и представить себе не могли, что пройдет пара веков, и напиток из виноградных выжимок станет популярным настолько, что для его употребления будут созданы специальные бокалы, известные ныне как граппа-глас. Традиционный граппа-глас Это бокал по форме, напоминающий полураскрытый бутон тюльпана на длинной тонкой ножке. Есть и его коротконогий вариант. Допустимо наливать граппу и в коньячные бокалы, а в иных тавернах подадут простые рюмки. Строгих правил употребления самогонки из виноградного отжима среди простых людей не существовало. Ее пили до, во время, после еды. Превратившись из напитка для простолюдинов в настоящую царицу алкогольных напитков в Италии, граппа получила статус дейджестива. Однако итальянцы и сейчас охотно пьют ее в любое время, независимо от приема пищи. Молодую граппу или бьянку принято пить охлажденной до 5-10 градусов, более выдержанную при комнатной температуре. Напиток употребляют небольшими глотками, не спеша, наслаждаясь вкусом и ароматом. Пить граппу залпом не стоит, обычай «пей до дна» не даст ощутить те ноты миндаля, ванили, перца, персика или лесных ягод, которые она в себе несет. Несмотря на то, что граппа считается дейджестивом, однако она будет уместна и при смене блюд, и просто как самостоятельный напиток. Итальянцы используют граппу в кулинарии, в ней фламбируют креветки, маринуют мясо, готовят десерты и коктейли. Ее пьют с лимоном, сахаром и шоколадом. Есть в Италии секретный вид кофе, и называется он «кафе каретто» или «исправленный кофе». Иногда шутят, что это любимый напиток итальянских дальнобойщиков. Исправляют маленькую чашечку эспрессо как раз несколькими каплями граппы. У итальянцев есть еще один интересный способ пить граппу. Ее просто наливают в чашку из-под кофе, добавляют сахар, размешивают и глотают. Такой напиток называется «помоем чашку» – «резентино». Несколько капель граппы в стакан теплого молока, и это прекрасное средство от гриппа. Рюмочка граппы после сытного обеда, и вот уже нет тяжести в желудке. Так что пейте граппу, когда захочется. Но не забывайте, что граппа не из категории «распить бутылочку на троих». Это одна порция после сытного обеда или ужина, а может и две. В одном лигурийском ресторанчике мы оказались соседями пожилой английской пары. С любопытством подглядывали в тарелки друг другу, вдруг у соседей блюдо интереснее и вкуснее. Потом стали дружески улыбаться, и тут к соседнему столику подошел официант. «А есть у вас что-нибудь на дейджестив?» – важно поинтересовался англичанин. «Конечно, могу предложить вам граппу», – заулыбался официант. Англичанин под осуждающим взглядом супруги задумался, потом спросил. «Стронг? Крепкая?» «Very strong», – заверил официант. Дама изобразила сильное неодобрение на лице, но англичанин благосклонно кивнул. «Несите». Маленький графинчик оказался на столе через минуту. Англичанин налил рюмочку, сделал глоток, покраснел, закашлялся, замахал руками. Пока он приходил в себя, супруга удалилась в дамскую комнату. Англичанин все еще розового цвета огляделся по сторонам и налил себе вторую рюмочку, пропустив ее уже с видимым удовольствием. Мой муж показал большой палец, англичанин ответил тем же, а когда вернулась дама, незаметно подмигнул нам и еще раз тихонько показал большой палец. Very strong. Конечно, производят граппу и в Лигурии. Небольшое, но насчитывающее не одну сотню лет бенедиктинское аббатство Финальпия расположилось между Генуей и Савоной, недалеко от моря, на берегу небольшой речки, стремящейся поскорее влиться в Средиземное море. Аббатство производит и продает разные виды меда из цветов акации, апельсина, эвкалипта, каштановый, вересковый, лавандовый, из рододендрона, тимьяна и земляничного дерева. Многим нравится необычный вкус лавандового или верескового меда. Мой фаворит – мед из апельсиновых цветов. Но главное производство – это винодельня отцов-бенедиктинцев. «Леобайте дей падре бенедитине дель аббация ди Финальпия». Здесь производят 42-градусную медовую граппу, мягкую и нежную, прекрасное завершение ужина, сопровождающее десерты. 40-градусную граппу из винограда Верментина, производство святых отцов, винные справочники даже не рекомендуют пробовать. Ее надо покупать, не раздумывая. Разочарование невозможно. Один из лучших продуктов винодельни – это золотая граппа – граппа Доро. У выдержанного в дубовых бочках напитка темно-золотой цвет и слегка терпкий, сильный вкус.